Глава 11. Генри у лорда Бенедикта. Приезд капитана Реттли. Поручение лорда Бенедикта. Видя огромное волнение Генри и не понимая его истинных причин, мистер Тендель старался обрисовать своему спутнику жизнь семьи лорда Бенедикта. Он просто и подробно описал ему самого лорда, его красоту и ни с чем не сравнимое обаяние, рассказал о чете графов Т. и Алисе. Он так увлекся, расхваливая Наль и Алису, что Генри стало весело, и он, лукаво улыбаясь, спросил, «Которая же из дам нравится вам больше, или, вернее, какая из них вам просто нравится и в которую вы влюблены?» «Признаться, мистер Оберсвоут, несколько холодно», — ответил Тендель, — «этого вопроса я себе не задавал. И если говорить о моей влюбленности, то уж придется признаваться в любви к самому лорду, моему адмиралу. Знаю его чуть-чуть, а готов хоть голову за него сложить. Так он меня выразил». «Вы сказали, мистер Тендель, что у лорда Бенедикта живет граф Т. Это не брат Левушки?» «Левушки? О таком я ничего не слышал и такого не видел. В доме лорда Бенедикта живут сейчас два его друга. Один из них, лорд Миллеры, должен был заехать за нами, но вчера я получил от него письмо, что в Лондон он не приедет, а будет ждать нас на деревенском вокзале. Скоро вы, следовательно, познакомитесь с Миллером. Еще у лорда Бенедикта живет индус по имени Сандра. Фамилия его Мудрёная. И такая длинная, что, хотя он мой университетский товарищ, фамилии его я так и не выучил. Сандра, так его зовут почти все. Он выдающийся ученый, несмотря на свою молодость. Многие считают его гениальным, но я судить об этом не могу. В данное время он чем-то сильно потрясен, был даже болен. Но кого не вылечит общество такого великого человека, как лорд Бенедикт? Генри тяжело вздохнул и сделался так печален, что у доброго Тендли даже под ложечкой засосало. «Мистер Генри, мне всем сердцем хотелось бы вам помочь. Если я не могу быть полезен чем-то существенным, то хотелось бы хоть развлечь вас, привлечь ваше внимание к чему-нибудь другому, оставив в стороне личное страдание». «Милый мистер Тендль, вы и представить себе не можете, как точно вы попали в цель. Все мои печали как раз от слишком большого интереса к собственной персоне. Если бы я умел так сердечно интересоваться людьми, как вы, хотя бы в случае со мною, я избежал бы многих скорбей и не подвел бы многих людей». Сострадая товарищу, не зная, как ему помочь, мистер Тендель стал рассказывать о красотах парка, водопада и об оранжереях лорда Бенедикта. Незаметно друзья подъехали к станции и сразу же очутились перед ожидавшими их Сандрой и Мильдреем. После первых минут неловкости Генри почувствовал себя свободно и легко с новыми знакомыми. Сидя в прекрасной коляске, наслаждаясь зеленью и дивным воздухом, Генри вспомнил, как он сидел вот так же вместе с Анандой. И сердце его сжалось так сильно, что он едва сдержал стон. Мелькали им навстречу фермы, деревушки, часовенки, церкви. Генри перестал слушать, о чем говорили рядом. Чем ближе становилась встреча с флорентийцем, тем больше он волновался, не зная, что он скажет, с чего начнет. Внезапно лошади остановились, и, пробужденный от своих мыслей, Генри услышал, как приветствует какого-то великана, стоявшего у дороги в белом костюме с тростью в руке. — Есть, адмирал, приказ выполнен. Мистер Генри Оберсвоут доставлен, — услышал Генри веселый голос Тендля и увидел, что Сандра выскочил из экипажа и предложил красавцу-незнакомцу занять его место. — Это лорд Бенедикт, наш дорогой хозяин, — шепнул Генри Милдрей. — Пойдемте, я вас представлю. Генри выскочил из экипажа вслед за Милдреем и почувствовал себя мальчиком лет пяти, стоя перед высоченным, стройным, как статуя, флорентийцем, которому едва доставал до плеча. сняв шляпу и ощущая себя перед этой мощью карликом. Генри застенчиво смотрел в прекрасное лицо лорда. Сердце его колотилось, точно он бежал бегом. — Как хорошо вы сделали, что приехали к нам отдохнуть. Вы очень бледны и утомлены. Стыдно будет нам, если вы не нагуляете здесь румянца. Я специально поручу вас Алисе. Она обладает волшебным свойством воздействовать на темпераменты. Даже индусы, и те становятся ягнятами подле нее. — Вот, извольте радоваться, — хохотал Сандра. — Я всегдашний козел отпущения. С меня начинается и мной же кончается. Но ведь я уже исправился, лорд Бенедикт. — Ну вот увидим. Вскоре будет проба. Мистер Генри, не хотите ли пройтись со мной до дома? Это недалеко. Наши друзья приедут не намного быстрее, так как мы пешком сократим путь почти наполовину. — Я буду счастлив вам повиноваться, — тихо, едва внятно ответил Генри, сердце которого продолжало колотиться. Махнув на прощанье сидевшим в коляске, флорентиец взял под руку Генри и свернул на лесную тропу. Через минуту коляска скрылась, вскоре замер и стук копыт, и путники остались вдвоем среди леса, в тишине, где только пели птицы, да прыгали белки. Генри не мог больше сдерживать горя. Он бросился к ногам флорентийца, обнял его колени и, рыдая, говорил: «Я виноват. Ананда, Ананда меня не простит. Не отталкивайте меня. Я еще не могу стать таким, каким, я понял это сердцем, должен быть. Мать моя зовет вас великой рукой. Спасите меня. Я связался с темной силой, но не отталкивайте меня. Боюсь, что не сразу еще сумею выполнить свои обещания, но я буду стараться стать достойным вашей помощи». «Встань, мой сын. Труден путь ученичества, очень труден для каждого. Не отчаивайся. Вперед не заглядывай и никогда не спеши. Ну, живи, даже не так, как будто живешь свой последний день, а так, словно наступил твой последний час. Нельзя отставать тебе от того, кого ты выбрал себе учителем, чья жизнь и сила для тебя — живой пример. Отставать от учителя значит закрепощаться в суевериях и предрассудках. Если ты получил задачу, спеши ее выполнить. Выполнить до конца. И если ты подойдешь к ней без всяких рассуждений, если будешь видеть в приказании великий смысл, не всегда тебе еще понятный, и не станешь ковыряться в своей душе, разбирая, все ли в ней готово, или что-то кажется тебе еще не готовым, то выполнишь задание легко. Не на себе надо сосредоточить внимание, а до конца на том, что дано выполнить. Ананде и в голову не приходило тебя огорчать, когда он предложил тебе стать учеником, и он же хотел тебе помочь и защитить тебя от зла, в которое ты дал себя увлечь.